Глава 13. Дракон заметно оживился, увидев меня. Я запретил ему летать, и он, вероятнее всего, затасковал. Мое же появление значило, что мы снова куда-то полетим. Он несколько раз распрямил и сложил крылья, и поспешил мне навстречу. Первым делом я осмотрел его раны. Почти все зажило, только грубый рубец образовался на крыле. С этим можно справиться, но чуть позже. С собой у меня не было средства, которое рассасывает и убирает шрамы, но я с легкостью могу его создать. В прошлой жизни я им спас одну милую особу, дочь служанки, которая в детстве перенесла жабью оспу. Вся ее кожа была покрыта оспинами, множеством безобразных шрамов. Из-за внешности к ней никто не сватался, хотя в остальном она была примилым и добрейшим существом. Мои зелья всегда стоили очень дорого, поэтому она не могла себе позволить заказать средства от шрамов. Но мне стало жаль эту чудесную девушку, которая закрывала свое лицо куском тонкой ажурной ткани. Я приготовил для нее зелье и подарил на день рождения. На следующее утро она подкараулила меня на улице и бросилась передо мной на колени. Она рыдала от благодарности и счастья и пыталась поцеловать мои ботинки. Через год я узнал о ее свадьбе, куда меня тоже пригласили. Но я был занят, сражался с карпийскими негодяями, поэтому не мог присутствовать. Эх, были же времена, приятно вспомнить. Отогнав воспоминания, я вытащил из рюкзака карту, которую дал мне Орлов. Еще раз внимательно изучил ее. Я не мог себе позволить сбиться с пути. Ведь мохнатая болезнь, как ее начали называть в лагере, прогрессирует очень быстро. Уже завтра все те люди с небольшими пятнами грубой шерсти на теле могли перестать разговаривать и превратиться в непонятное существо. К тому же я опасался, что болезнь может повлиять на разум, а восстановить такой сложный орган, как мозг, практически невозможно. Я определил для себя ключевые точки в виде населенных пунктов, которые будут свидетельствовать о правильности пути, и забрался на Калифрона. Тот воодушевился и, не дожидаясь приказа, ринулся ввысь. И хотя я уже не в первый раз летал, у меня захватило дух. Дракон с видимым удовольствием наслаждался свободой и полетом. Он то взлетал ввысь над облаками, то стрелой падал вниз, то делал различные пируэты, из-за которых у меня голова шла кругом. Я сильнее цеплялся за кожаный ремень, чтобы не упасть. Как бы дракон себя не вел, но беспрекословно выполнял все, что я говорю. Когда мы пролетели над небольшим городком, я понял, что летим правильно, и указал дальнейший путь, немного взяв влево. Через 15 минут показалось село на трех холмах, про которое рассказывал Орлов. Затем перелетели через две замерзшие речки, и тогда я понял, что мы почти на месте. Сочинская Анобласть находилась в двух десятках километров от города и Черного моря, на берегу которого я бы с удовольствием отдохнул. Но сейчас не время. О том, что я прибуду, наместника уведомили, и он лично встречал меня у ворот аномалии. При виде дракона все его окружение разбежалось, а сам уже немолодой тучный наместник побледнел и попятился. «Не волнуйтесь, он смирный!» Я попытался его успокоить и пошел навстречу, протягивая руку. «Александр Филатов». Мужчина сглотнул, с трудом оторвал испуганный взгляд от Калифрона, разлегшегося на парковке, и пожал мою руку. «Константин Николаевич Карманов», — слабым голосом проговорил он. «Мне сказали, что вы прибудете, но ни словом не обмолвились об этом». Мужчина кивнул на дракона, который с интересом рассматривал ярко-красную машину, в которой сидели напуганные люди. «Его зовут Калифрон. Он полностью подчиняется мне и ни на кого не нападет. Но если вы опасаетесь, то могу взять его с собой в аномалию». «Вообще-то я вызвал трех охотников, которые должны вас сопроводить, поэтому...» «Охотников не надо, я зайду с драконом. Открывайте ворота», — велел я. Наместник энергично закивал, прошел вдоль стены к домику охраны и забежал внутрь. Вскоре ворота заскрежетали и с пронзительным неприятным звуком начали разъезжаться в стороны. «Да уж, похоже, в эту анобласть почти не заходят». Я подозвал Калифрона, и мы вместе прошли в брешь, появившуюся в магическом куполе. Первое, на что обратил внимание — тепло. Здесь было градусов 20 тепла. Затем в нос ударил аромат цветущих растений, и я с наслаждением втянул носом. Вокруг густо росла зелень и другая растительность. Вдали слышались крики какой-то птицы, Под ногами шуршали мелкие грызуны, совершенно не пугаясь нас. «Ты можешь поохотиться!» Мысленно обратился я к дракону и двинулся в чащу, активно принюхиваясь. «Мне нужно найти всего три ингредиента, и судя по тому, что я уловил их эфир почти сразу, как зашел, с поисками трудностей не возникнет». Я прошел влево метров 200 и увидел стену. Получается, что она область больше той, что находится в нашем поместье. Однако растительности и всякого зверья здесь не так много. Сильно меньше, чем в Тверской Анобласти. Природа здесь скуднее. Сначала нашел лунную дрему. Высокое серебристое растение с тонкими стеблями и полупрозрачными цветами. Аромат дремы может усыпить, поэтому я сразу же начал блокировать ее эфир, который попадал в мой организм при дыхании. Мне понадобится не снотворный эффект пыльцы растения, а его сок. Чтобы цветок не замерз, я аккуратно выкопал его вместе с корнем, убрал в пакет и спрятал за пазуху. Теперь даже на высоте нескольких тысяч метров он не погибнет. Мне осталось найти огненный ревень и шепчущий папоротник. Ревень обнаружился быстро. Его толстые сочные стебли были прогрызены насекомыми со всех сторон. Но мне нужен всего один лист. Я аккуратно срезал его, убрал в рюкзак и двинулся дальше. Вдруг в нос ударил знакомый эфир. Я ощутил тревогу раньше, чем осознал, кому он принадлежит. В следующее мгновение с двух сторон послышалось рычание, и показались гиены. Уродливые гиены с огромными зубастыми пастями и пятнистыми шкурами с жесткой холкой. Они издавали звук, похожий на ехидный смех, и плотоядно смотрели на меня. Ну что ж, однажды я уже попадал в окружение гиен и знал, что будет дальше. Должен появиться главарь стаи. Показалось не меньше 10 гиен, которые взяли меня в круг и противно визжали и тявкали, будто дразнили. Я спокойно стоял, ждал главаря и совсем не боялся. Знал, как расправиться с ними. Вскоре в нос ударил удушливый мускусный запах, смешанный с вонью гниения. Я невольно сморщил нос. Ага, а вот и вожак. С глухим, грозным рыком из-за ветвей ивы вышел здоровенный мускулистый главарь. Он отличался от других представителей стаи. Его шкура намного темнее, а по хребту от макушки до хвоста тянется вздыбленная красная грива, напоминавшая мне пылающий гребень ящера с острова Попилья. Он двигался с невероятной грацией, не свойственной таким крупным зверям. И в то же время практически бесшумно. В его желтых глазах светился кровожадный огонь. Клыки поблескивали, а в горле вибрировал грозный рык. При каждом шаге под его толстой шкурой перекатывались бугры мышц. Множество шрамов на морде и боках говорили о бесчисленных схватках, которые он пережил. Но он все равно обречен. За секунду до того, как зверь хотел наброситься на меня, его задние ноги схватили древесные путы, которые не так-то легко разорвать. Он силился прыгнуть, но задние лапы будто приросли к земле. Заскулив, он принялся вырываться, но путы поднимались все выше и выше, стягивая гиену в цепких объятиях. Остальные хищники быстро сообразили, что происходит что-то нехорошее, и принялись тявкать, визжать и метаться из стороны в сторону, не понимая, что делать, ведь их главарь просто лег на землю и начал скулить. Между тем я все напитывал древесные путы своей энергией и руководил ими. Вскоре главарь, весь опутанный крепкими стеблями ползучего растения, лишь тихонько поскуливал, ведь его все сильнее сжимало, а он уже не мог нормально вздохнуть. У стаи началась настоящая паника. Звери вышли на охоту, но все пошло не по плану, и они не знали, как действовать. В конце концов, одна из гиен вышла вперед и большими прыжками помчалась на меня. Зря. Очень даже зря. А ведь могла просто уйти и остаться в живых. Прямо на бегу я схватил ее магическими лианами и, сильно размахнувшись, ударил головой о ствол дерева. Гиена взвизгнула и замертво свалилась на землю. Остальные тут же бросились в рассыпную. Через несколько секунд навсегда замер главарь стаи, а я продолжил свой путь и принюхивался. Осталось найти шепчущий папоротник, который так назвали из-за строения листьев, которые при малейшем дуновении ветерка издавали звук, похожий на шепот. В этой области он точно был, ведь я почти сразу уловил его эфир, но все равно пришлось потратить минут 20, прежде чем я нашел монорос в тени огромного дерева. Аккуратно свернул в рулон несколько листьев папоротника и двинулся к воротам, и мысленно позвал Калифрона. Не прошло и минуты, как над головой появилась тень, и он плавно спустился передо мной и выпустил изо рта недоеденную тушу копытного животного. Возможно, косуля или кто-то очень похожий. Калифрон легонько подтолкнул тушу ко мне и уставился на меня. «А, это подарок», — догадался я. Дракон фыркнул и лег на землю, не спуская с меня взгляда. Будто ждал, что я прямо сейчас приступлю к трапезе. «Благодарю тебя за подарок, но съем позже», — улыбнулся я. Отказываться от подарка я не хотел. Дракон считал меня другом. Вместо того, чтобы съесть самому, поделился. Это ценно. Я связал копытному ноги и подвесил за основание крыла Калифрона. Так добыча не будет мешать ему лететь, и мне не придется удерживать тушу самому. Затем подошел к воротам и подал сигнал, что готов выходить. Ворота разъехались, и появилась брешь. Машина на парковке заметно уменьшилась. Больше никто не горел желанием столкнуться с моим драконом. Ко мне навстречу вышел один наместник. Он настороженно посмотрел на Калифрона, на боку которого болталась окровавленная недоеденная туша, и обратился ко мне. «Надеюсь, вы нашли все, что нужно?» «Да, благодарю за содействие, Константин Николаевич». «Вам совершенно не за что благодарить меня, Александр Дмитриевич. Большая честь оказать услугу самому личному аптекарю императора». «А, так вы знаете, кто я такой?» — удивился я. «Конечно, как только увидел, сразу узнал», — быстро ответил он. «Я не пропустил ни один этап турнира. Вы произвели на меня огромное впечатление. Я до сих пор не могу поверить, что вижу вас воочию. И даже оказался полезен». «Все верно, вы очень выручили. А сейчас мне нужно возвращаться в лагерь», — сказал я, окинув взглядом потемневшее небо. «Да, да, конечно, я оповещу о том, что вы вылетели на своем... транспорте». Мы попрощались, и я взобрался на шею Калифрона. Дракон сделал рывок и взлетел. У меня в очередной раз захватило дыхание. До сих пор не могу привыкнуть к его силе и скорости. Он управлял своим огромным тяжелым телом не хуже, чем делала эта мелкая птичка Калибри. Под нами раскинулись темные леса и заснеженные просторы. На этот раз дракон летел размеренно и без лишних движений и пируэтов. Скорее всего, потому что наелся. И просто тяжело лихачить с набитым брюхом. Сумерки сгустились быстро, и вскоре нас окутала тьма. По моим подсчетам, мы уже должны были пролететь над селом на трех холмах. Но его все не было. Я осматривался вниз в надежде, что в селе отключили свет, и поэтому его не видно. Но под нами было только чернеющее полотно леса и белая дорожка реки. Еще через полчаса я почти убедился в том, что мы летим не туда. Что же делать? Как найти верный путь? «Калифрон, спускайся!» — велел я и потянул его в сторону светлого пятна в лесу. Мы оказались на болоте. К счастью, оно покрыто льдом. Но все равно дракон умудрился провалиться задней лапой в воду. Пришлось искать место по суше. Я боялся, что во тьме мы еще сильнее отдалимся от курса, поэтому принял решение провести ночь в лесу. И уже наутро по светлу продолжить путь. Калифрон с помощью пламени прожарил оставшийся кусок своей добычи. Я срезал верхние куски мяса и съел. Остальное уступил ему. Дракон не стал отказываться, похрустывая костями, доел косулю. Мне не нужно было разводить костер, чтобы согреться. Я просто заполз под крыло дракона, где было довольно тепло, и, накинув на голову капюшон, заснул. Ночью мне даже стало довольно жарко, поэтому я вылез из-под крыла и прошелся вокруг спящего дракона, разминая затекшие ноги. С черного неба светил яркий лик луны. Бесчисленное множество звезд холодно взирали сверху. Я вытащил из рюкзака карту и в очередной раз принялся ее изучать. Сначала обозначил, откуда мы вылетели и в каком направлении летели. Затем вспомнил, что Калифрон отвлекся на стадо оленей и взял чуть левее. Когда я напомнил ему, что мы возвращаемся домой, а не охотимся, он просто выровнялся и полетел прямо, а не вернулся на прежний курс. Получается, что мы сейчас прямо возле границы или даже пересекли ее и летим над землями Османской империи. От этой догадки стало не по себе. Я не знаю, что можно ждать от османов. А что, если они смогут подбить нас с земли? Я представил, как мы с драконом летим вниз, как неумолимо приближается земля, и у меня не будет ни малейшего шанса спастись. И мне стало не по себе. Нет-нет, надо вернуться на прежний путь и добраться до лагеря. Тем более меня там с нетерпением ждут. Моя гибель будет означать, что Орлов и несколько человек из его команды превратятся в странных мохнатых существ, которые даже разговаривать не смогут. Убрав карту обратно в рюкзак, забрался под крыло Калифрона, но заснуть больше не смог. Смотрел на светлеющее небо и ждал рассвета. «Пора вставать!» — отправил мысленный сигнал. Дракон нехотя открыл глаза и зевнул, выпустив из пасти струю мелких искр. Дав ему время прийти в себя и размять крылья, я забрался на шею и крепко схватился за ремень. «Я буду направлять тебя, слушай мои приказы!» Калифрон склонил голову в знак согласия и, лениво взмахнув крыльями, поднялся в воздух. Я уже хотел приказать ему взять немного влево и даже ткнул левой ногой в шею, но вдруг увидел очертания каких-то зданий вдали. Тут же возникли сомнения в принятом решении. Может, мы правильно летели? Просто я время неправильно рассчитал? Или просто не заметил свои ориентиры? «Лети вперед!» — велел я, силясь рассмотреть, что же это такое. Дракон немного спустился и теперь летел над самым лесом, не спеша махая крыльями. Я подался вперед и не спускал взгляда со остроконечных крыш и каменных столбов. Архитектура совсем не походила на ту, к которой я привык в этом мире. Я установил в памяти изображение карты и все понял. Горгоново безумие, да это же Синарджик, та заброшенная крепость, в которой османы прятали какое-то секретное оружие. Что же мне делать, развернуться и улететь, или попробовать выяснить, что же здесь хранится?